Глава 14. Души погибших танков. Июнь 2622 года. Город Хардат, планета Паркида, система Вахрам. Комиссия контроля качества в Главное автобронетанковое управление. По результатам использования экспериментальных танков изделия М на Паркиде, предполагаемое серийное обозначение Т-20, опытная группа из 12 машин, были выявлены следующие замечания. Первое. Укрупнение башни при наличии старой пушки ОТ-99 140 мм не оправдано в силу увеличения времени поворота. Снижение уровня боевого реагирования не компенсируется ни удлинением ствола на 15 калибров, ни более широким спектром навесных модулей. Второе. Новый сверхмощный двигатель ТДГ-207 вполне справляется с возросшей массой бронезащиты по сравнению с танком Т-10. Но его не выдерживает ходовая часть. 6 машин из 12 были потеряны именно в результате поломок ходовой. Причем форсированный режим работы при активном маневрировании под огнем противника ведет к почти гарантированной поломке. 4 машины встали на поле боя по этой причине. В результате экипажи вынуждены были полностью отказаться от форсажа, что сделало машину куда более уязвимой и медлительной по сравнению с Т-10. Кроме того, расход гидролиума у ТДГ-207 на 23% выше в обычном режиме и на 38% в форсированном. Третье. Навесной модуль башни со спаренной 20-мм скорострельной арт-установкой системы Шокарева-Бриевича ШБ-25-2 «Шепот» делает невозможным одновременное сонаправленное использование основного орудия. Ствольный выхлоп ШБ-25-2 почти полностью ослепляет оптику и тепловизоры, хотя система и показала отличные результаты против пехоты, легко бронированных целей и полевой фортификации. Четвертое. Место командира настолько перегружено приборами, что в ложементе невозможно с комфортом разместить человека в скафандре ростом более 180 см. Пятое. Помещение до боеукладки в бортовых отсеках не выдерживает критики. Попадание в борт ведет к немедленной детонации снарядов. 4 машины были уничтожены поражением в указанную область. Заключение комиссии. Изделие М в настоящий момент не может занять место основного боевого танка и должно быть отправлено на доработку. Начальник комиссии генерал-майор В.Н. Лихой. Поступил приказ на перебазирование. Место назначения — космодром Хардат, так ловко захваченный десантом. Сказано, сделано. Наш верный Цзуйха осиротел, как и многие другие авианесущие вымпелы соединения. Пока шли к Паркиде, наблюдали спорадические бои. Линкоры добивали орбитальные крепости. Орланы с экс-крейсеров гонялись за флугерами, которые остались без авианосцев, когда основные силы клона удрали к папочке Шахрави. Весь эфир кричал на разные голоса. «Сдавайтесь, полудурки, ведь завалим же!» С формулировкой я погорячился, но смысл был такой. Ответом чаще всего была тишина и последние отчаянные залпы. Кое-кто сдавался, конечно, да только мало их находилось разумных. И крепости, и москитные силы дрались до конца, до летального, мать их, клонскую исхода. Приближалась Паркида, выросшая в панораме до огромного желтовато-красного блюда. На правом фланге как раз сыграли финальный акт очередной военной драмы. 10 орланов и 3 штурмовика Кара. Какие варианты? Правильно. Давила изрядная скука. От драки нас отделяли 40 км. Так что оптика дюрандалей вполне справлялась, коли было желание посмотреть. Желание появилось, причем сразу у всего авиакрыла. Я включил максимальное приближение. Да, идиоты, клинические суицидники. Что же они не сдаются? Ну, вообще, я не знаю. Сквозь треск помех послышался голос Младлея Лобановского из И-02. Предлагают же прямым текстом. Это самоубийство. То, чем они занимаются, самоубийство, согласился Егор Кожемякин. Причем форменное. Ну вот, что и требовалось доказать. Такая эпитафия из уст Андрея Белоконя проводила взорвавшийся штурмовик. «Сдавайся, дурак! Не выдержал ваш покорный слуга, когда очередной кара попал в прицел пары орланов. Сдавайся, пока предлагаю!» В этот момент я не то чтобы болел за клонов, нет, и даже не сочувствовал. Я просто очень явственно представил себе на месте неповоротливого штурмовика обзу с рожней в кабине. С небес на землю, если только так можно говорить о моем положении в пространстве, меня вернул голос Сергея Цапко. «Румянцев, ты-то сам на 801-м парсеке, чего не сдался? Ведь предлагали же!» «Товарищ лейтенант, со всем уважением, но вас там не было. Чего вы тогда говорите, раз не видели?» Заступился за меня Оршев, чей голос то и дело накрывали волны помех. «А что, не предлагали?» — спросил Цапко. Причем фраза прозвучала скорее как «апштр», то не «пршкстр». «Предлагали. Готов спорить, что Веня потупился, а то и покраснел». «Какого дьявола со связью?» — поступил вопрос со штурмовиков. «А ты на тактик глянь. Это Яхнин, внимательный, как всегда. Вон на 5 часов пара Андромед-Е, дистанция 400. Висят там и глушат общие каналы. Вот уж точно, заставь дурака Богу молиться. Кто-нибудь, отцы командиры, дайте маячок этим оленям, чтобы нас-то хоть в покое оставили. Ведь это не связь, а дрянь какая-то». Кто сие изрек, разобрать было решительно невозможно, а смотреть на индикатор вызова я поленился. «Так, закончили сессию», — оборвал нас Берник. «Атмосфера». «Атмосфера у Паркиды хоть куда. Во-первых, кислородная, то есть можно даже некоторое время дышать без масок. Во-вторых, не очень мощная по высоте, хотя и вполне плотная. Зато здесь бывают такие смерчи и ураганы, что с ног валит. Сказывается соседство Бирба с его чудовищным приливным могуществом. Я помнил эти места, хорошо помнил. Невысокие горы с белыми шапками на вершинах, под ними серия озер, полоса степи, а за ней Хардат. Но здравствуй, Хардат, давно не виделись, и век бы тебя не видать. Инфраструктура космодрома была в относительном, да я бы даже сказал, завидном порядке. Глетчерному от клонов в свое время досталось куда сильней. Конечно, линкоры и здесь срыли всю заметную фортификацию, да и по некоторым второстепенным зданиям их снаряды прогулялись. Но потом был десант, чье легкое оружие не в состоянии ничего покалечить до неузнаваемости. В общем, Хардат я узнал. Вот и ангары по периметру, закопченные, но целые. Диспетчерская вышка торчит, как указательный палец над кулаком. И еще одна в отдалении. Это обслуживает звездолеты. Подле нее, кстати, угадывается очертание танкодесантного корабля типа «Цезарь Куников». Угадывается, потому что далековато. Взлетное поле космодрома первого класса — это вам не площадка для гольфа. До секции звездолетов 10 тысяч метров, а оптику включать неохота. И чадит на полнеба неугасимый пожар на юго-востоке. Судя по всему, горят склады боепитания и флугерный ремзавод. Все-таки перестарались боги войны. Яркие вспышки то и дело очередями вспарывают вечереющий пейзаж. Что-то очень сильно взрывалось. Ну и бог с ним, нам туда не надо. Приземлились, заправились. И в момент получили задачу — парировать контрнаступление крупных сил Конкордии вдоль шоссе Бремиш-Харда. До 2 полков танков, вертолеты и полная авиадивизия. Мол, выдвинувшаяся к космодрому Бремиш бригада штурмовой пехоты с потерями отступает. Ахилл Мария чувствовал, что ничем хорошим их инициатива не кончится. Как только Хардат принял подкрепление, в том числе их родную 11-ю бригаду в полном составе, бригадного генерала Рихарда фон Тилли посетила идея маневра на Бремиш. Из штаба, не разобравшись, дали добро, и бригада попрыгала на броню. Вообще толково. Азартно, но толково. Если сходу захватить Бремиш, второстепенный космодром превратится в отличную базу для последующей фланговой атаки на Кирсасп, главную цель всей операции. тренированные контрразведывательные мозги бывшего полковника эту стратегему вполне вмещали, без разъяснений. А еще они, мозги, согласились с диагнозом комбата Салмана Дельпина, который он выдал, собрав ротных. «Значит так», — сказал он, прохаживаясь перед командно-штабной машиной. «Сейчас уже почти ночь. Мой прогноз. Часа через два-два с половиной нас накроют и дадут нам по мозгам. Поэтому никто не геройствует, все внимательно слушают Салмана. Салман говорит, что у клонов там должны быть серьезные резервы. Мы даже до предполья не доедем. Нас обязательно засекут и проутюжат». Взошла луна, имевшая в местном исполнении вид колоссального диска цвета вороненой стали со сверкающими кольцами. Наклынула головная боль, задул ветер, истончавший барханы, чтобы воздвигнуть их вновь на новом месте. Ахилл-Мария ехал с комфортом в БТРе на командирском месте. Бойцы обменивались впечатлениями о минувшем бое и благодарили Бога, что Паркида имеет притяжение в полновесные 0,7 земного, благодаря чему бег не превращается в нелепую клоунаду в стиле «Первый человек на Луне». Бригада перла через пустыню шестью параллельными колоннами. Впереди и на флангах маршевые дозоры, а совсем впереди, авангардом авангарда, широкий фронт беспилотных разведчиков, причесывавших пейзаж радарами и оптикой. Симфонично думам о воздушной разведке раздался мат в рации, а потом и вполне осмысленное. «Комполка всем! Быстро с брони! Разворачиваемся!» И, видимо, адресуюсь к батарее ПКО. «Что? Просрали, сукины дети! Дерьмо в дребезги! Клонские БПЛА кто сбивать будет? Мать вашу по-всякому!» «Так, рота, с брони! Мехвод стоять! БТРы в тыл! Секция ПКО в готовность!» Выбрался из люка. Взгляд в небо. Так и есть. На фоне ползущего в зенит Бирба мелькнул черный крылатый абрис. «Атмосферный беспилотник», — подумала Ахилл-Мария. «Сейчас наведет артиллерию и флугеры, а может и сам бомбой приголубить». Атмосферный БПЛА, по сути, планер с маломощным двигателем. Огромный ресурс по автономности. 24 часа без дозаправок. И попробуй засеки это пластиковое чудо. А дел натворить в состоянии очень даже. Потому что в современной войне кто первым увидел, тот и прав. БТР зарычали моторами, давая задний. В условиях местной гравитации солдаты прыгали на землю легко и изящно. Разворачивались огневые секции, а в тылу вдруг послышался короткий стрекот, и вспыхнули яркие трассы, перекрестившие небо. В черноте что-то полыхнуло. «Сбили!» — выдохнул Проспера. Ахилл обернулся к своему заместителю. «Поздно!» Воздух задрожал. «Ложись!» Над позициями громыхнуло, взлетели столбы песка вперемешку с огнем, и еще раз, и еще! Подле шлема Ахилла, вжимавшегося в землю, рухнула какая-то искорюженная труба. Он не вдруг понял, что это ствол пушки БТР «Зубр». Бригаду Образцова накрыли из-за горизонта по наведению беспилотной разведки. Не поскупились на серьезный залп РСЗО. Выла шрапнель суббоеприпасов, а кассетные бомбы с индивидуальным наведением спахивали позицию. Сотня гектаров стала огородом смерти в считанные секунды.